говори, что не видать конца пути. Не говори, что ты устал на нем идти. Не говори, что ты измучен от креста. Не говори, Христос был распят за тебя. Не говори, что нету места от тоски. Не говори, что побелели уши виски. Сколько мук он за тебя, мой друг, принял.